Событие 11. Перед каждым ударом по мячу должна быть мысль. Деннис Бергамп. В зале иностранной периодики Ленинской библиотеки Вовка Фомин оказался в сопровождении самого Романова. Или пусть будет наоборот. Аполлонов договорился, что Романов проведет с собой Фомина и присмотрит там за ним, пока этот непредсказуемый товарищ будет готовить доклад. Так-то это смешно выглядит, если кому рассказать, скажем, в 21 веке. Председатель спорткомитета или практически министр, пусть и бывший, сейчас только заместитель, но ведь и будущий. Недолго Аполлонову осталось спортом рулить. Челенков, когда это точно произойдет, не знал, но вскоре Аполлонов станет заместителем министра в МГБ. Так вот, такая шишка и идет в библиотеку, чтобы пацана 17-летнего сопроводить. Началось все на следующий день после выигранного динамовцами матча праздничного у ЦДКА. Он так и закончился, 4-1. Армейцы опять выстроили в штрафной автобус и доиграли матч, отпинываясь. Их логику понять можно было. Три мяча уже за 7 или даже 10 минут не отыграть. Тем более, что никаких предпосылок к этому нет. Есть совсем даже противоположные предпосылки, а вот больше не пропустить – это вполне себе цель. Так как при равенстве очков в конце чемпионата имеют значение забитые и пропущенные мячи. Зачем же усугублять ситуацию? И без того полный разгром. Вовка вечером пришел к Аполлоновым. Наташа начала готовиться уже к экзаменам, и Фомин решил проверить, а как у нее с английским. Не виделись же месяц почти. Ну и не без английского соскучился по зеленоглазой школьнице. Сидели после поцелуйчиков, чай с купленным Вовкой тортиком поедали. Выхватывая куски из-за гребущих ручонок самой младшей Аполлоновой, и тут, как всегда... Дверь Аркадий Николаевич пинком открывает. И она брякает по битой старой покрышкой от порванного мяча железяки, что Вовка прикрутил к стене, спасая ее от этого вандала. «Володя, ты тут-то?» Елейным голосом вопрошает отец, председатель спорткомитета и генерал-полковник в одном лице. Тон вопроса, да и тональность Вовке сразу не понравились. Чего-то натворил советский спорт, и начальнику его явно досталось на орехи. Ну или завтра достанется. Вот такой была интонация, предостерегающая. «Будете тортик, папа?» Решил шуткой чуть разогнать тучи Вовка. «Я тебе дам, папа, так дам, что ты сам папой стать не сможешь». Грозный генерал заскочил в кухню, но, увидев перемазанных кремом дочерей, прямо при них экзекуцию решил не осуществлять. «Пойдем со мной, сынок». И рукой поманил. Или это воздушный подзатыльник отвесил? «Может, сначала тортик попробуешь? Вкусный!» Грудью встала на защиту Вовки Наташа. «Ну ничего так защита, ближе к троечке. Растет. «Нет, сначала мне этого провокатора расспросить надо. Нет времени». «Вкусно! Вот эти листочки зеленые кисленькие!» Сообщила младшая, зачерпнув пальцем этот листочек и сунув его в рот. «А мама где?» Втянул воздух, пропитанный ароматами корицы и чего-то еще вкусного генерал. «Соседке кусочек понесла». «Ай, я треш, а ты, Фомин, зятёк, думай пока». «Послезавтра мне сам». «Сказал доклад подготовить по чемпионату мира по футболу со всеми раскладами». «Смекаешь?» «Нет, у вас целый спорткомитет с сотнями сотрудников. Причем тут я? Аркадьев есть, Якушин, да куча опытных футболистов. Савин, наконец». Чуть не добавил. «А чуть что, так сразу косой». «Ты заварил». И потом ни Савин, ни Якушин английского не знают, а те, кто его знают, ни черта в футболе не понимают. Да, сейчас все футбольные болельщики видели, что вчера творилось на стадионе. Там все 80 тысяч были. Неужели в спорткомитете нет людей, знающих английский? Были бы, не обращался к 17-летнему пацану. Все, закончили прения. Я договорился уже, завтра с Романовым идете в Ленинскую библиотеку, в зал иностранной периодики. И все мне там про этот чемпионат наройте. А потом красивым почерком на листок перенеси. Доклад на 5 минут. Отдельно подчеркнуть то, что нам необходимо сделать, чтобы не опозориться. Ну и ты что-то про коммерческие матчи говорил, чтобы валюту добыть для поездки туда нашей команды. Черти где-то Бразилия с ее белыми штанами. Туда самолетом лететь разоришься. Так у меня тренировки две завтра. Я позвоню Якушину. «Смотри, и точно зеленые листочки вкусные. Все, Володя, пойдем в кабинет, поговорим, а то объем девок». В кабинете Аркадий Николаевич первым делом схватился за пачку новостей, Челенков демонстративно вышел назад в коридор. «Мать вашу, нервы же! Ладно, зайди, потерплю несколько минут». Вовка зашел, Аполлонов сигарету, незажженную в зубах, перекатывал. «Ты вот что, зятек, разложи по полочкам, что будет в Европе твориться? Азия, наверное, не важна, я с Савиным говорил уже сегодня, он на них рукой махнул. А Америку вскользь. Понятно, что главные соперники Бразилия и Уругвай, там полно соперников, но да, эти главные, я вам говорил. Чего-то определенное о них сказать сложно. В 1942 году чемпионата мира не было из-за войны. Потом в 1946 тоже не было. Всем не до футбола было в Европе, да и в Азии. 12 лет команды по-настоящему не соревновались, при этом здесь, в Европе, погибла куча футболистов. И еще большая куча состарилась. А новичкам не у кого было учиться. Потеряна связь поколений. Слова ты какие знаешь. Ты все тоже запиши именно этими словами. Хорошо, Аркадий Николаевич. Так вот, совсем другое дело. Южная Америка. Там войны не было. Они богатели на нашем горе и развивали на эти деньги футбол у себя. Стадионы строили. На Маракане может 200 тысяч зрителей присутствовать. А у нас на Динамо 70. Представьте разницу, при том, что футбольное поле стандартное. А у них может и меньше быть. Там чисто футбольные стадионы строят, без беговой дорожки, которая существенно отдаляет трибуны от поля. В три раза? Громадина. А ты откуда знаешь? Потянулся к зажигалке Аполлонов и отдернул руку. Ладно, давай про коммерческие матчи. Есть задумка? Нужны богатые капиталистические страны. В Европе, где есть большие стадионы и интерес к футболу. Лучше всего нам подойдут Франция и Италия. Там сильные клубы, там полно болельщиков, там, наконец, правительство, как бы не враждебное нам. Идеальным вариантом была бы Испания, но там Франко. И в Португалии не лучше у руля товарища. Потому Франция и Италия. Половина денег за билеты проданные идут нам. Нужно придумать достойный повод еще, как было с восстановлением Сталинграда во время турне динамовцев в Англию. По 3-4 матча в каждой стране. Во Францию отправить ЦДКА, усиленный футболистами Торпедо и Спартака. Там один Симонян чего стоит, и Игорь Нетто. Да. А в Италию? А они как бы действующие чемпионы мира. Туда нужно послать Динамо, усиленные моей молодежкой. Или наоборот. Молодежку, усиленную динамовцами. Есть еще Швейцария. Она тоже не воевала, и там тоже любят футбол. Можно отправить сборную Москвы. Ее усилить оставшимися футболистами от молодежки. Если там еще во всех трех странах объявят сбор средств на восстановление того же Сталинграда или Киева, то денег соберется вполне и на восстановление немного, и на нормальную отправку нашей сборной в Бразилию.